А вот этот портрет я видела. Оказалось, что в конце 18-го, начале 19 века мода несколько отличалась от того, что нам показывали в «Войне и мире». Причем настолько капитально отличалась, что я потом даже в интернете прошустрила, а то казалось, что попала в вертеп развратников. Платьица тогда носили из тонких тканей и без чехлов. То есть ножки и все прочие прелести светили только так. А декольте, обнажавшие соски, вообще считалось нормой жизни. Говорят, Наполеон раз осмотрел очередную даму на балу и потребовал одеться, прежде чем заговаривать с ним. Действительно, ладно, 18-летние прекрасные дивы, но после стандартных 5-8 родов, без фитнеса и подтяжек выставиться в тонкой тюле, это тот еще экстрим. Да и для русской зимы мода, самое то. И лишь Демьян взирал на картину с восхищением, насколько я поняла, ему понравились перья. Надо будет прикупить перьевую щетку для хрусталя. Дареному коню в зубы не смотрит, резюмировала я. Мефодий, пойдем в спальню повесим. Но в спальне этому полотну мешали жабы, в гостиной я уже стены заняла, столовая, не лучшее место, в кабинете не сочеталось со стилем. Устя уже понадеялась, что выкинем капсам, но тут я вспомнила про зимний сад. Среди зарослей передумавшей умирать хоя эротическое полотно хозяйки дома смотрелось вполне органично. Прислуга отправилась спать, а я еще полюбовалась на себя. Лучше, чем в жизни получилось. Главное, чтобы теперь мальчик мной особенно не увлекался. Пост напротив моих окон словно умер. Раньше мальчики менялись и работали в режиме сутки через сутки. Я привыкла уже к ним. Мефодий исправно подкармливал, о чем, очевидно, начальству не докладывали. А тут уже несколько дней окна зашторены. Позавчера вообще в эти комнаты заселилась семья с детьми. Глава семьи явно из морского ведомства. Дома практически не бывает. Я с помощью бинокля рассмотрела все возможные точки наблюдения за собственными окнами, глухо. Так оно, конечно, приятно, что наблюдать больше не будут, но странно как-то. Дом уже затих и погрузился в сон, когда возле моих дверей остановился экипаж. Пассажира как-то коряво выгрузили на мостовую и подтащили к крыльцу. Вслед за телом отправился объемистый саквояж. Возница воровато огляделся и явно сомневался, стоит ли бросить все как есть, постучать или свалить, копался в карманах и в целом не внушал доверия. Поскольку я не ложилась спать и музицировала на забытой гостями гитаре, то рассмотрела всю сценку. Господин Тюхтяев живописно распластался у моей двери. «Демьян!» – заорала я и бросилась отпирать замок и засов. Немой в одном из подним выбежал в парадную, мгновенно оценил ситуацию и затащил тело внутрь. Тем временем я трясла кучера. «Барыня, да не знаю я ничего. Он письмо просил вручить, с вашим адресом. А сам сомлел. Я и привез сюда». Бормотал бородатый кучер не самого великого ума. «Письмо где?» Отпустила я его сюртук. Мне передали конверт и лошадь припустила как на хороших гонках. «Дорогая Ксения Александровна, обстоятельства вынуждают меня совершить дальнее путешествие, о котором я уже вам рассказывал. Но считаю своим долгом предупредить вас о грозящей ВСМ-нам опасности. Люди, чье ВЛ-янье и возможности намного превосходят мои, могут нанести вред НВ. Возможно, выбрав своим инструментом вас. Поэтому заклинаю, будьте благоразумны и не доверяйте каждому, кто в СТР чается на вашем пути. Сажал Ю, что мы провели так мало времени в МСТ. Вы удивительная женщина, и наше знакомство я считаю одной из лучших неожиданностей в моей судьб. Ваш покорный слуга М. Тюхтяев. Недалеко же ты, дружок, уехал. Я заперла дверь и вместе с домочадцами наблюдала, как медленно растекается темно-красное пятно под статским советником. Демьян, Мефодий, аккуратно несем господина в комнату для гостей. Девушки, воды вскипятите. И просто не туда же отнесите. Сама взметнулась наверх и залезла в тайник. Оттуда вытащила и оставшийся с саратовских времен хирургический набор, за неимением другого, шить будем так, и кое-что из кровоостанавливающих медикаментов, шприцы, местными еще не закупилась, а пачки одноразовых для единственного пациента мне как раз пока хватит, антибиотики, противовоспалительные. перекрестилась перед иконой, понимая, что в этот раз моих знаний точно может не хватить. Хорошо, хоть пила сегодня мало, и отправилась вниз. Совместными усилиями мы раздели пострадавшего, и увиденное было не так, чтобы плохо. Хреново было. Огнестрельных ран на теле не нашлось, зато в правой части живота виднелась хорошая такая ножевая. Рассуждая логически, при такой ране в печень он уже должен бы истечь кровью, но, раз пока жив, да и пульс есть, поборемся. Выгнала всех от греха и начала в одиночку. Я промыла рану, обнаружив, что торчит что-то желтоватое и вроде бы до кишечника рана не дошла, так что все повреждения условно поверхностные. Правда, вряд ли медики со мной согласятся. Увиденное мне очень понравилось, у Тюхтяева хороший ангел-хранитель, перитонит тут пока лечить не умеют, и я принялась за дело. Щедро пролила все операционное поле антисептиком и настоящим китгутом зашила внутренние мышцы брюшины шелковыми нитками, наружные швы, вколола антибиотик и выдохнула. Дренировать все равно особенно-то и нечем, да и не умею. Так что понадеемся, что за счет быстрой реакции мы избежим некроза ткани и он выживет. Позвала Демьяна. Вдвоем мы туго перевязали рану и села рядом с пациентом. Пульс все еще был, это чудо. Я поправила простой потертый серебряный крест на шее пациента, следы помятостей на нем, да и поджившие шрамы на теле внушали надежду, что раз эта переделка не первая в его жизни, так и последняя не станет. Мефодий. Позвала подслушивающего за дверью дворецкого. Вот это. Кивнула на неподвижное тело. Хороший знакомый графа. Сейчас хорошенько запомни все, что я скажу, и первым же поездом езжай в Москву. Также все расскажешь графу, и только ему, и только наедине, никаких писем не передавая и не бери. Понял. Как не понять? Покосился на ночного гостя горбун. Если Николай Владимирович что скажет делать, делай. Что захочет передать, запоминай. Если кто чужой спросит, едешь стойло для лазорки обустраивать. Касаемо наших домашних дел, ничего не происходит необычного. А что, мы в Белокаменную переезжаем? Заинтересовался Мефодий. Бог даст, нет. Буркнула я. Запоминай. Михаил Борисович Тюхтяев был доставлен к нам в дом без сознания. Кучер клялся, что не знает ни его, ни обстоятельств этого случая, но веры ему нет. Ранение серьезное, я его зашила, но кто знает, чем дело обернется. При нем было письмо, в котором он намекает поменьше говорить. Понял. Понял, ваше сиятельство. Идем, денег тебе дам. Заодно переоделась, выдохнула, прихватила нашатырный спирт. Лето на дворе, а меня колотит, как в ноябре. Пациент приходил в себя тяжело и долго. И снова здравствуйте, Михаил Борисович. С неестественным восторгом улыбнулась я. Вы? Просвистел он. Я. Промокнула его губы влажным полотенцем. На этот раз вы весьма экстравагантно меня навестили. Он пошевелился и поморщился. Что? Он приподнял простынь, который был укрыт и даже немного покраснел, соотнеся недостаток одежды и мое присутствие рядом. Ножевое ранение. Вроде бы без повреждений внутренних органов. Вас зашили, обработали, перевязали. Денек полежите, и вставать начнем. Кто? И смотрит на меня. А я почем знаю, кто тебя так отутюжил. Сюда вас кучер довез, которому вы письмо для меня передавали. И лечил кто? А вот об этом лучше не спрашивайте. Я протянула ему стакан с водой, который он жадно выпил и провалился в сон. Прелесть этого времени в том, что опиаты продаются совершенно свободно и запасы морфия можно скопить убийственные. Я сама уснула и проспала до обеда, доверив пациента заботам Устиньи и Демьяна. Перекусила, привела себя в божеский вид и отправилась в аптеку за двумя жуткими, но крайне нужными вещами. Сударыня, но это для клиники отложено. Двойная цена. И кружка эсмарха вместе с судном оказались у нас дома. Что-то мне подсказывало, что подобного с моей стороны Тюхтяев не допустит, так что пришлось обучать Демьяна нехитрым манипуляциям. И если насчет судна он все понял быстро, то с клизмой дело стопорилось. Так вдвоем и пошли. Михаил Борисович, тут такое дело. Насчет надобностей ваших, зовите Демьяна. А к ночи нужно кишечник промыть. Нет. твердо заявил пациент. «Да, мы еще немного перепирались и доторговались до того, что я могу прикинуться сестрой милосердия, и тогда это уже попроще будет». От такой перспективы пациент согласился на любые процедуры в исполнении Демьяна. Тюхтяев все переживал, что доктор мог доложить начальству о ранении, и тогда не получится все скрыть. «Не доложит», – бескомпромиссно заявила я. «Вы не понимаете, есть инструкции, порядки. Я сам их составлял. И ладно, в мое время тоже врачи обязаны докладывать обо всех ножевых и огнестрелах. И некоторые даже так поступают. Некоторые. Доктор теперь вообще ни с кем говорить не будет». Попробовала я успокоить раненого чиновника, но неудачно подобрала слова. «Вы его убили?» – охнул пациент. «Нет, конечно, куда ж я без вас бы труп спрятала? Забавный он, все-таки». На второй день мы кое-как поставили нашего героя на ноги. Он морщился, но мог передвигаться, а повязка почти не кровоточила, и это меня несказанно радовало. При перевязке, которую тоже пришлось отстаивать с боем, пациент попросил зеркало и внимательно всматривался в мою работу. «Мне так раньше не зашивали раны», – проговорил он после долгого молчания. «Новая методика какая-то?» «Вроде того. Я тщательно промазывала края зеленкой. А это лекарство? Я его тоже еще не встречал. Да я и сама не в курсе, в каком году эту зеленку изобретут. По-моему, европейцы вообще без нее обошлись, но у нас экстренный случай. Зато действенное. И откуда же оно у вас? Вы же в курсе? Я работала в аптеке. Там у меня была возможность немного экспериментировать. Я уже закончила свою работу и теперь с ужасом смотрела на воспаленные края раны. Логика настойчиво намекала, что как по волшебству все бы за ночь не заросло, но видок все равно не очень. Люська что-то еще рассказывала про необходимость дыхания кожи. Вспомнить бы, экспериментировать, каркающе проговорил Тюхтяев. Ну да, я встала и распахнула окно для проветривания. Есть же всякие новые идеи у фармацевтов в мире, которые еще не опробированы в России. Жаль, без диплома мне не развернуться было. Но вы не переживайте, все хорошо работает, я на себе проверяла. И еще сотни миллионов детей в СССР могут подтвердить живительную силу зеленки при любых неурядицах. Больной тоскливо уставился в потолок. Потом додумался до чего-то своего. И зашивали меня тоже вы? Зрачки сузились, а брови, напротив, приподнялись над обычным своим местоположением. Ох, как же ему хочется услышать отрицательный ответ. Согласитесь, лучше, чем та вышивка получилась. Только шум внизу спас нас обоих от скандала. Пришли мои инженеры, о которых я совсем запамятовала. Мы с ними пообедали, причем я вынуждена была все время помнить, что рядом со мной, буквально через десяток метров, лежит статский советник, при котором уместны не все шутки. А мои гости, Оленищев, Аркадий Павлович Гугучев, плотный и величественный брюнет и совершенно бесцветный внешне, но искрометно шутящий Дмитрий Михайлович Еремеев, племянник руководителя Русского минералогического общества, этого не знали и потому себя не сдерживали. Вопреки всем опасениям, работа над картой уже продвинулась настолько, что гипсовый уменьшенный вариант был готов. Настоящий решили сделать размером 2 аршина длиной и 1 шириной, так чтобы поместить как можно больше минералов. На гипсовом макете карандашом разметили расположение пород, пересчитали их соответствие с нашими запасами, погрузили все добро в телегу и увезли в мастерскую. Конечно, я во всем этом процессе напоминала пятое колесо, но зато всем было весело. После ухода мальчиков стало как-то пусто и тихо. Теперь формальный повод для встречи представится только когда все будет готово. Учитывая наличие у меня постояльца, неплохой вариант, но я уже привыкла к ним. Тюхтяев пребывал в меланхолии. Температура тела в 37, намекала, что процесс лечения идет нормально, зато моральный дух пребывал в упадке. «Вы пугаете меня, Ксения Александровна», – бесцветно произнес он. «Полагаете, что я похитила вас и удерживаю для опытов? Я не очень удачно пошутила, да он мизери не читал». «Нет, но эти ваши наклонности. Вы могли бы поступить в медицинский университет, стать фельдшером, но не нарушать закона врачебной практики. Неужели сам в это верит? При его величестве Александре Александровиче у меня было не очень много шансов на высшее медицинское образование, да и средств на него в моей семье особенно-то и не нашлось. Я с ногами, попирая все приличия, устроилась в кресле. Это оказалось удивительно удобным, надо будет его перетащить в кабинет. А потом, вы сами знаете мои обстоятельства. Скорее всего, Николай Владимирович давненько уже попросил вас собрать обо мне всю информацию. Когда бы мне что успеть, но... А если бы я не обладала всеми моими знаниями или боялась их применять на практике, то вы бы уже истекли кровью. Так-то оно. Будем считать, что это вы так выразили признательность за то, что я смогла вам помочь в трудную минуту. Неужели нет других тем для разговоров? Но раз вы столько всего знаете, просто преступно закопать свой талант в землю. С неуместной патетикой заявил он. Я подумываю над открытием фармацевтической фабрики, но средств, даже моих, на это не хватит. Призналась я, на этом можно было бы успешно заработать, а если производить что-то, неизвестное в других странах, то и получить преференции в случае войны. Вспомните, какие были санитарные потери в Крымскую. Имея мы преимущество в медицинском обеспечении, могли бы расширить границы империи еще тогда. На самом деле, это стало моим диким разочарованием. До своего второго пришествия в 19 век я рассчитывала на быстрый поиск адекватного фармацевта, которому по сходной цене, а то и за процент от прибыли, смогла бы продавать рецепты. Потом стало понятно, что пока еще тут нет ни одной полноценной фармфабрики, и это стало моей идеей фикс. Но все попытки найти подходящего проводника потерпели сокрушительный крах. Ни врачи, ни фармацевты не желали слышать о любых, самых мизерных новшествах. Самая большая моя надежда была на графиню Ольгу, которой очень понравились обезболивающие. Если бы она надавила на мужа, то можно было бы. Но и здесь все глухо. На намеки Ольга не реагировала, а к графу лезть как-то боязно. Перед сном я еще раз осмотрела швы, они неплохо подживали, да и вообще создалось впечатление, что на Тюхтяеве, как на собаке. Он молчал, на вопросы отвечал односложно и вообще не проявлял всегдашнего добродушия. «А где же вас так угораздило?» – задала я мучивший меня вопрос. «Не берите в голову, Ксения Александровна», – поморщился пациент. «А все же, я поудобнее устроилась на стуле, всем видом демонстрируя намерение встретить второе пришествие именно здесь. Да прямо на Маховой, я его превосходительству бумаги только завез». Даже не рассмотрел, пока с кучером договаривался. С какой-то детской обидой на мироздание сообщил он. Интересный поворот. Второй порезанный, и все рядом с господином Татищевым. А тут и граф приезжал, что ли? Но оказалось, что губернатор сидел в Москве, а бумаги ожидали его приезда. Ранним утром в двери заколотили. Мефодий стоял чуть позади, а разгневанный граф атомным ледоколом возвышался на пороге. Где он? Не дать... не взять суровый отец, застигнувший растлителя юной дочери. На втором этаже в комнате для гостей. «Устинья, проводи», — распорядилась я. «И, Николай Владимирович, не очень его тревожьте, а то швы разойдутся». Подслушивать не стало, хотя и очень хотелось. Вышел губернатор из палаты мрачный, не глядя опрокинул солидную порцию коньяка, закусывать отказался и устроился на диванчике. Я успела прикрыть свой портрет неуширмой и терпеливо ожидала речи. Молодец, что выходила. Наконец выбрал тему для разговора. Теперь он просто обязан на тебе жениться. Может, не надо? Законючила я. Мы никому не расскажем о его лечении. Посмотрим. Отрезал родственник. Соглядатые твои небось уже напели начальству? Птички улетели еще до приезда Михаила Борисовича. Они из жандармского отделения были. С чего ты взяла? Вскинулся граф. Так, когда они уже надоели, я с Мефодием Пирогов к ним отослала. Ну и подружились. Они вроде как следят, я вроде как подкармливаю. Но пару дней назад сгинули. Остроумная ты сверх меры, как я погляжу. Замуж точно надо. Резюмировала шарашенный родственник. Боюсь, там со мной легче не станет. Парировала я. Но у меня тут кое-какие догадки возникли. Вы велели сразу говорить. «Ну?» – он закурил, хотя я не очень поощряла подобное. Вряд ли жандармы решатся на откровенное смертоубийство, так что вашего покойника кто-то другой уложил. И как бы этот труп сам не из особого отделения был. Это, во-первых. Во-вторых, и неизвестного, и господина статского советника резали, а не душили или застрелили. Похожий тип покушений. Логично предположить, что это одно и то же лицо. Резон есть. Согласился гость и сам налил себе еще. Тюхтяева на той встрече не было, так что вам виднее, кто еще может желать вам зла. Михаил Борисович грешит на расследование Ходынской трагедии, но вряд ли кто захочет руки марать. Господин Палин же уже подготовил отчет, где во всем винит москвичей. Ему только это выгодно найти. А Сергея Александровича любая кара минует. Так что за все ответ нести будете или вы, или господин Власовский. То есть он-то точно, а вот вы не обязательно. Ты чем вообще голову себе забиваешь? Громыхнул Татищев. Выброси эти мысли все и думай про бабьи дела. Про них я тоже подумаю. Но за вас очень переживаю. И при любом раскладе трупы вокруг вас никому не вспонадобится. Поэтому я могу предположить только один вариант, еще одно покушение. Господин Тюхтяев, пока выбыл из строя, вы достаточно много времени проводите на людях, из-за чего это удобно. Поэтому заклинаю вас тем, что вам дорого, благополучием Ольги Александровны и детей, будьте осторожны. Эк ты накрутила-то, нахмурился родственник. Покушение. Господь меня доселе берег, и впредь управит. Я только губы поджала. Упертый мужик, не сдвинешь. Ладно, понял я тебя. Поеду в Зимний, там у меня тоже дела есть, а ты тут за Тюхтяевым приглядывай. Дорог он мне. Говорит, ты в медицине разбираешься? Слегка. Вы же сами про аптеку знаете. Завела я старую песню. Да твой купец тоже торгует разным, а корицу с шоколадом сам не вырастет. Он постучал по столешнице пальцами. Вроде как ты лекарства новые на нем испытывала. Не на нем. Я их до него испытывала, а его уже так лечила. Чем вообще думала, когда решилась на такую глупость? Вот что стоило просто повизжать в холле и вызвать доктора Полозова. Пусть бы он сам и разгребал все неприятные нюансы врачебной тайны и полицейских инструкций. Да, для третьего дня после ножа он у тебя неплохо выглядит. С удовлетворением заметил граф. И, говоришь, это в армии можно применять? Бриллиантовый зеленый, не сжигает кожу, но убивает всех возбудителей воспаления. Есть у меня еще несколько задумок, но там оборудование нужно и фармацевт образованный. Что ж, подумаем. Граф обладает весьма светлым умом во всем, кроме женской интуиции и собственной безопасности. На этом можно заработать. Решилась я. Вот если бы вы, или кто-то еще столь же авторитетный и влиятельный, открыл свою фармацевтическую фабрику, где изготавливал бы лекарства для армии, качественные, в больших масштабах, чтобы не было зависимости от способностей маленьких аптекарей, это бы позволило усилить нашу державу. Да и для гражданских нужд тоже бы пошло. Глаза графа расширялись, что придавало ему некоторое сходство с птицей. Казалось, он совсем забыл уже утренний гнев и досаду. «Ну давай, родной, давай заработаем вместе. Есть в твоих словах резон. Да только такое дело хорошо в войну идет, а у нас, слава богу, мир. Он не спорит еще, но близок. Во время войны некогда будет производство налаживать, да строиться. Парирую я. И то верно». Он встал, прошелся пару раз по комнате. «Я к тебе вечерком или с утра заеду. Поговорим еще». И сгинул. Весь такой величественный, как старинный парусник. И устойчивости к невзгодам 20-го столетия у него столько же, если не перестроится, то пропадет. Я ждала до ночи, проснулась ранним утром и опять уселась у окна. Не появляется на горизонте ни фамильная пролетка, ни казенная. Тоскливо и тягостно ждать неизвестно чего. Даже Тюхтяева проведывала не столь часто. Он уже активно рвался двигаться и догулял до Зимнего сада. Долго и нехорошо любовался на даму в перьях, сравнивал прически, родинки на руках и отмечал свежесть краски. Холст этот, Ксения Александровна, несколько смущенно начал болезный, поймав меня на лестнице перед обедом. «Да», — зловеще протянула я, — «неприличная картина для публичного обзора. Ее бы куда в приватное помещение вешать, коли уж так полюбилась. Я плюнула, и Мефодий перевесил холст в мою уборную. Там среди нарядов и самого веера она, конечно, уместнее смотрелась, чтобы уж наверняка. Правда, к вечеру, переодеваясь к ужину, я передумала и решила, что у больного должны же быть какие-то развлечения. Тюхтяев с непроницаемым лицом смотрел на новый предмет интерьера в своей комнате. Не комментировал. Графа снова не было. Я отправила Мефодия в усадьбу и выяснила, что туда наш герой тоже из Зимнего не вернулся. Не арестовали же его. В конце-то концов, через трое суток изрядно помятый родственник почтил нас визитом. «Ну, будет, будет», — успокаивал он меня, повисшую на шее. «Я тут тебе новости хорошие привез, и много. Для меня же лучше было то, что встречаемся мы дома, а не в следственном изоляторе. Накрыли ужин на троих, выставили много вкусностей для нас с графом и бульон и несколько кашиц для Тюхтяева. Тот тосковал, но терпел. Из Москвы мы переезжаем сюда», — громко известил родственник. «Но Питер не Сибирь, малой кровью обошлись. Должность губернатора в Москве упраздняют, все полномочия теперь у генерал-губернатора, ну да бог ему в помощь. Выпили не чокаясь. Власовского на пенсию отправит». Тяжелый взгляд в мою сторону. Я пожала плечами. Малой кровью дядька обошелся. А меня товарищем министра внутренних дел. Вот, он достал из-за пазухи конверт. Назначение. Радость-то какая. Показушно просияла я. Это ж теперь вся семейка будет в прямом контакте. И я от Ольгиных проектов не отверчусь. Да, нелегко это все сложилось. Он потер висок. Но теперь уж решено. Тебя, Михаил Борисович, тоже переведем сюда. Глупость это, в Томск ехать в твои-то годы. Глядишь, остепенишься, корни пустишь. Престарелый саженец покосился в мою сторону и углубился в тарелку. А покуда заберу я твоего пациента, Ксения Александровна, а то не дело это незамужней под одной крышей с чужим мужчиной жить, — с показушной строгостью произнес граф, когда подали чай. Только чтобы кучер плавно ехал, без тряски. Пусть рану два раза в день мажет, и повязки чтобы свежие меняли. А швы снимать я сама приеду, — засуетилась я. Гляди, Михаил Борисович, как заботится, — рассмеялся господин Татищев. Мы быстро собрали все пожитки пациента. Он на прощание посмотрел мне в глаза и поклонился. «Благодарю вас, Ксения Александровна, за все. Я теперь ваш вечный должник». Я обняла его и отпустила обоих мужчин во свояси. «Вот, значит, как жизнь поворачивается. Это все, конечно, изменит мою жизнь, но к добру ли? Само собой, ссылка графа или опала точно прибавила бы хлопот и огорчений, но я привыкла уже жить без надзора. С другой стороны, всегда можно попросить помощи или денег, да и по-родственному оказаться на разных балах и приемах». Так и не определившись в своем отношении к назначению родича, я отправилась ко сну. Утром помаялась и все-таки поехала в усадьбу проверять состояние больного. Граф пребывал в наилучшем настроении за время нашего знакомства. Сброшенное с плеч губернаторство от чего-то только радовало и наполняло умиротворением. «Чай будешь?» Он с легким умилением наблюдал, как я переминаюсь с ноги на ногу. «Да я тут. Хотела посмотреть. Повязки проверить. Дома чудить проще. Да иди уже», — рассмеялся хозяин дома. Тюхтяев был застигнут за поеданием жареной курицы, и я вызверилась на него по полной, как привыкла с Петей и почти так же, как с Фахтом по ту сторону нашего приключения. Тот смутился и все порывался спрятать тарелку под кровать, чем изрядно меня рассмешил. Рана была прекрасна, ни свещей, ни воспалений, чудесные корочки. Я потыкала ее в свое удовольствие и только потом заметила странное выражение лица Тюхтяева. «Что-то не так, больно?» — всполошилась я. «Нет». Он рассматривал меня как впервые. Потом взял мои руки в свои и поцеловал кончики пальцев. Сначала на правой, потом на левой. Медленно и очень чувственно получилось. Контраст очень жесткой щетины, горячих губ и пристальный взгляд, прожигающий до затылка, но не подозрительно или ехидно, как обычно, а совсем иначе, словно темный янтарь глаз плавился прямо сейчас. Даже дыхание перехватило, и это у меня-то. Но вот зачем, а? Так же все хорошо шло. «Михаил Борисович, Это неэтично, когда пациент флиртует с доктором. Попыталась пошутить я. Вот только комок в горле мешает беззаботно похихикать. Так я же не всегда буду пациентом. Улыбнулся он почти прежней своей улыбкой. Если станете есть что ни попадя, надолго задержитесь в этом статусе. Строго произнесла я и отправилась во свояси. Почти что с достоинством, если бы еще не спотыкалась на пороге. Викторианская мораль и ограничение в контактах между полами приводит к совершенно обратным результатам. Мимолетное прикосновение становится сильнейшим афродизиаком. Люди придают пустячным контактам излишнее значение. Но вот почему меня до дрожи пробрало. Тюхтяев, мужик неплохой, но видов я на него вообще не имею. Неприятный шепот рассудка сообщал, что Тюхтяев – улучшенная версия Фахта. Тот же сыскарь, но опыта поболее, не считает, что служба и я не совмещаются, знаком со всеми моими тараканами, вкус имеет специфический, раз на меня позарился, графа, опять же устраивает. Возраст, конечно, зато мозги есть. То, что не красавец, это точно не главное в наше время. А почему бы и нет? На обратном пути мне взгрустнулось и захотелось праздника. Город лениво переживал июльский зной, знать скрывалась на дачах, курортах и в имениях, и лишь совершенно маргинальные личности вроде меня шастали по магазинам. Хотелось радости, позитива, приключений. Нет, про приключения можно вычеркнуть, я их тут уже на три жизни наелась. Мне удалось по случаю прикупить корсет более яркой окраски. Судя по косому взгляду продавца, это не пристало даме из хорошей семьи, но если бы кто знал, до чего надоела эта монохромность в белье. Зато чулки с вышивкой не считались пошлостью, а еще появились чудные летние и осенние шляпки с флоральными мотивами, поэтому удалось оторваться аж на 200 рублей. И когда фрол еще денег пришлет. Несмотря на 6-значный баланс на счете, было неприятно, что средства утекали куда быстрее, чем притекали обратно. То бы еще этакое придумать, чтобы денег заработать быстро и законно. Мои таланты в карточных играх не позволят поправить финансовое положение в случае чего, а потенциальные женихи сплошь бессребреники. Вот к слову о них. Он стоял в элегантном серо-голубом костюме, с новой тростью и этой своей полуулыбочкой на перекрестке, так что обойти или сделать вид, что не заметила, не получалось. Да и секундная заминка, покуда я вспоминала, как правильно дышать, вряд ли укрылась от него. Не краснеть уже поздно, так и пришлось гордо, задрав носик к небу, отмерять брусчатку Невского проспекта. «Доброго дня, Ксения Александровна! Ишь ты, даже котелок приподнял! И вам всего наилучшего, Федор Андреевич! Могу ли я помочь вам?» И ловко подхватил мои свертки. «Что остается делать?» Скандалить на улице непристойно, так мы и направились в сторону дома с трилистниками. Долгая получится прогулочка. Как здоровье вашего сиятельства? Превосх, вашими молитвами. Я неловко соскользнула с камушка и подвернула ту самую многострадальную ногу. Не растянулась по мостовой только быстрой реакцией Фахта. Поймал меня, прижав к себе, обдал запахом одеколона, легкого мускуса и чего-то еще, что присуще только ему. Если прикрыть глаза, то словно снова июнь, ночь, моя спальня. Я замерла и только выдохнула, когда меня поставили на пол. Ступать на ногу было невозможно, так и пришлось брать извозчика. Ехали мы в напряженном молчании. Я, само собой, знала, что во всем права, а он – редиска. Хотя княженция жизнь в свете, дома и при дворе – прикупленная перед первыми визитами к московскому губернатору, но прочитанная только недавно, прозрачно намекает, что это я превратилась в женщину, утратившую социальное положение, а он та ведет себя вполне пристойно. Мой спутник легко выпорхнул из коляски, помог мне выйти, провел внутрь дома, занес покупки и замер. «Изволите выпить чаю?» – процедила я с удовольствием. Он просиял на все 64 зуба и передал трость и котелок Мефодию. «Устя, проводи Федора Андреевича в кабинет, а Демьян пусть донесет меня до спальни». Демьян тащил меня бережнее, чем хрустальный сервиз. Я же любовалась его красотой и в который раз радовалась, что могу это делать просто так. «Устя, Вскоре прибежавшая ко мне помогла перебинтовать щиколотку, переодеться в домашнее платье, персиковое, с глубоким декольте, и спуститься вниз. Удачно совпало, что кабинет ближе, чем гостиная, так как наш сомнительный статус знакомства официально позволял лишь деловые встречи. Раз уж служба не дозволяет близость, пойдем официальной тропой. Нам подали чай, и Устя лишь покосилась на нового гостя. Засилье мужчин в доме прислуга не осуждалось, но рады там были только графу. Всех прочих небезосновательно считали потенциальной угрозой нашему мирку, и этот франт явно не был исключением. «Я не увидел ваш портрет», — невинно осведомился гость между глотками чая. «Очень хотелось бы оценить шедевр. Я приказала его перевесить. Пришлось признаться мне». «А что так?» — невинно осведомился гость. «Свет лучше». «Ну да, вы совершенно правы». Он церемонно отставил чашку. «Как ваша нога? Уже лучше», — соврала я. Щиколотка заметно опухла, и пусть перелома или вывиха я не нащупала, зрелище не радовало. «Позволите?» Он одним змеиным движением перетек к моей ноге, залез ладонями под юбки мои многочисленные, на что та там нажал и боль отпустила. Пальцы чуть задержались, чтобы скользнуть от щиколотки к кончикам пальцев, но не более того. «Спасибо. На этот раз я обошлась без светской холодности. Всегда рад помочь». Он смотрел мне в глаза снизу вверх. Помолчала, созерцая эти невозможные серые глаза. Причем настолько однородно стальные, что даже прожилок иного оттенка не было. И вполне возможно было повторить прошлую ночь, что скрывать, одно движение пальцем ноги хватило бы сейчас, но ради чего? Ради повторных причитаний, что люблю, но не могу. А я, люблю ли? Неужели все эти условности настолько въелись им под кожу, что мешают искреннему влечению, которое он, вне всякого сомнения, испытывает сейчас ко мне? Если сейчас прикоснуться к его губам, мы и до спальни не дотянем. Я же изучила его тело от и до. Даже с закрытыми глазами помню все. Вот жилка на шее, идеально совпадающая с изгибом моего языка, и он обожает, когда я вновь проверяю это. Заостренная мочка уха, чуть солоноватая от пота после занятия любовью. И точно знаю, что под прохладной сейчас кожей появится лихорадочное дыхание, если проложить тропинку из поцелуев от одного соска к другому. Подобные фантазии вряд ли не нашли отражения на моем лице, так как мой вис-а-вис тоже утерял ровное дыхание, а глаза чуть помутнели. Мои пальцы чуть дернулись в порыве дотронуться до него, но страх новой боли от «мы не можем больше видеться» вернул ладони на место. А он все заметил. Чуткий мужчина, особенно где не надо. «Вы обижены на меня?» – тихо проговорил Фохт. «Наверняка, мудрые женщины, коих цельные стада ходят вокруг, но чьи сакральные знания сокрыты от меня навечно, знают сразу полторы дюжины текстов, после озвучивания которых любой мужчина принесет им руку, сердце и банковский счет в подобной ситуации, но мне неведомо, как правильно поступать. До сих пор ни одного правильного поступка с этим человеком в 19 веке я не совершила, так что вряд ли стоит начинать». «Нет, с чего мне?» – с неожиданной горечью произнес мой голос. «Вы так все хорошо объяснили. На правду обижаются только дураки». Он опустил взгляд и даже ладонь со ступни убрал. Резко, поэтому ощущение пустоты под ногой стало неожиданно резким. А я даже не обратила внимания, что до сих пор касалось его. Как та захолодала в июньскую жару. «Мне лучше уйти?» Избыточно вежливо, словно о фруктах беседуем. «Воля ваша, Федор Андреевич. А тут у меня много эмоций вырвалось. Больше, чем я сама себе позволяла испытывать. Больше, чем показывала. Оказывается, не так уж у нас все просто было, непростая интрижка. Ну, пожалуйста, умоляю тебя, обернись. Вот просто обними и скажи, что все остальное ерунда и у нас все будет хорошо. Как угодно, тайно или явно, но будет. Пожалуйста, Федя». Но это человек из другого теста, он медленно встает, не глядя на меня, и не отворачивается, и взгляд не поймаешь, разворачивается и уходит, чеканя шаги. И было так горько созерцать его спину. Я второй раз плакала после его ухода. И если в первый верила, что все сделала правильно, то сейчас такой опоры у меня уже не было. И пусть я заслуживаю чего-то большего, чем эпизодические свидания под покровом ночи, но больно так, как, господи, снимать швы с Тюхтяева я решилась на восьмой день. Особой информации о сроках у меня не было, вообще этот раздел Люська, видимо, сдавала без особой помпы, поэтому сначала пришлось убедиться, что все затянулось, перекреститься и осторожно разрезать и выщипать все нитки. Я с утра собиралась как на казнь, пытаясь хоть как-то отложить пугающее. И придя в усадьбу, завела долгий беспредметный разговор с графом, потом попросила Сусанну переделать мне прическу, но так и пришлось встать лицом к лицу с белоснежной деверью. «Здравствуйте, Михаил Борисович», чуть подрагивающим голосом начала. «Не очень удачно. Вашими молитвами». Он все никак не мог решить ложиться или стоять. Все же лег. Я подняла сорочку и буквально одним глазом поглядывая на ранение начала разрезать нити. Получилось быстрее, чем хотелось. Пинцетом начала вытягивать узелки и неожиданно дело пошло еще быстрее. Вопреки ночным кошмарам, мучившим меня накануне, вся конструкция не развалилась и не рухнула к вышитым туфлям петельками кишечника и умирающим в муках пациентам, так что первый опыт в настоящей медицине прошел вполне успешно. Мой восторг оказался еще больше, чем у пациента, особенно после того, как я призналась, что это мой дебют в хирургии. То есть как это, дебют? Господин Тюхтяев за ширмой одевался, но по такому случаю прервал этот непростой процесс. Ни разу раньше не зашивала мышцы и кожу. Не стоит сейчас делиться гинекологическими экзерсисами. Зато получилось же. Вот что значит удача. За ширмой неопределенно хрюкнули и в дальнейшем смотрели на меня с большой опаской. «Ну что, жив?» – весело поинтересовался граф. Он в эти дни блистал жизнелюбием по неясным мне соображениям.